танцующая на камнях. В тот же день я вернулся в Вологду, сгреб все походное снаряжение. Вместе с аквалангом два тяжелых рюкзака. Сказал писателю Саше Грязеву, что еду в Сибирь, будто бы собирать материал для романа Крамола. Сам же убрал с лица бороду и усы и сел в поезд, идущий на север. Прописка у меня все еще значилась томская, а вологодском жилье было известно лишь узкому кругу. Поэтому, если броситься искать, то пока распутают клубок, можно уйти далеко. Какой-то особой опасности не чувствовалось. Но Олежка был уверен, в покое меня не оставят. Дескать, припертый к стенке рядаков раскрылся, полагая, что я уже никуда не уйду, и за это поплатился жизнью. Если у них такая финансовая фигура просто пешка, которую можно убрать за провинность, то можно представить, кто же там ферзь и что со мной будет, попади им в руки. Из поезда я вышел не на станции Косью, как в прошлый раз, а по совету Олежки уехал в Кожим-Рудник. На мое счастье, поезд шел с опозданием. И высадился я светлой северной ночью, когда на станции не было ни души. Напялил рюкзаки таймырским способом. Один на спине, другой на груди. И лесовозной дорогой двинул в горы. Белые ночи оказались в самом разгаре, так что идти было даже лучше, чем днем. Гнус меньше донимал. Прохладно. К восходу одолел километров 6 и отыскал в ельниках потаенную Олежкину землянку. К Монораге он обычно добирался этим путем и давно его обустроил. Была мысль оставить здесь акваланг с запасным баллоном. Все равно на озере лед. Сходить до Монораги налегке, с одним рюкзаком, тянул килограммов на 40, а потом вернуться. Но в последний миг передумал. По закону подлости найдет кто-нибудь, и пропало дело. Понес все сразу. Лучше идти буду медленно. Все равно спешить некуда. Впереди, может быть, целый год времени, если не больше. С Олежкой мы даже попрощались на всякий случай. Старик все кряхтел, мол, не дотянет. А скрыться мне советовал надолго. Потому как мы расшевелили змеиное гнездо. И это он, старый дурак, толкнул меня в пасть крокодилом. Именно так. И когда проводил до моста и уже невыразительно так рукой вслед мне махнул, вдруг окликнул, догнал, схватил за грудки. «Ты слушай, что скажу. Погоди. Дед твой говорил, его человек из проруби достал. Ну, помнишь, рассказывал. Старик такой, с птицей, под слово отпустил. Ну, помню, помню». Меня озноб охватил. «Так вот, внучок, хочешь верь, а хочешь нет, но это так и было». Как-то стыдливо, словно сомневаясь, забормотал Олежка. «Я-то ему не поверил. Думал, с воза соскочить вздумал. Вот и гонит. Но там этот старик ходит, так что ты смотри. Мозги на раскоряку, ничего не пойму, но ходит. И птица есть, а зовут Атенон». «Ты видел его?» «Не спрашивай». Уклонился он недовольно и торопливо. «Предупредить тебя должен. Увидишь, не подходи близко, а лучше беги. Не надо с ними связываться». «С кем с ними?» «Да хрен знает с кем. Ни с кем там не связывайся». В общем, настращал напоследок, озадачил, а сам развернулся и пошел на Песью деньгу, оставив меня на мосту. Старик с птицей на плече, Атенон. Еще одна совершенно непонятная фигура. Я не хотел сидеть на Урале год, потому что в двух осенних номерах должно выйти слово. И что скрывать? Поддавливало тщеславие. Хотелось после публикации нечаянно появиться в ЦДЛ на Герцена, послушать какие-то слова. Наконец, своими глазами увидеть роман в нашем «Современнике». И еще было одно обстоятельство. В Томск съездить так и не успел. А соваться туда сейчас опасно. Искать начнут оттуда. но рукописи трех начатых романов оставались там, рядом с прахом старца Федора Кузьмича. Правда, я помнил, на чем остановился, и потихоньку продолжал приятный для души рой, чтоб хоть так отвлечься от унылой реальности. Потому оставаться здесь надолго я не собирался и прикидывал, что в сентябре до снегов сорвусь с Урала, ибо зимой там делать нечего. И думал я, вряд ли заслуженный экономист и доктор наук поверил, что я писатель. Новый билет СП выглядел как документ прикрытия. И если с Николаем Петровичем беседовал специалист, прежде чем устроить ему трагическую гибель, то, скорее всего, выводы сделает такие. В эту же пользу может сыграть то, что Рядаков принял меня сначала за известного Михаила Алексеева. То есть, получается, я умышленно выдал себя за него. Во всем этом была одна логическая дырка. О наличии такого писателя можно было запросто узнать в Союзе. Там даже полуофициальный представитель КГБ работал в качестве секретаря. Непомерно толстый человек в гражданском. Будь у сына начальника белогвардейской контрразведки хорошие связи с красной современной контрразведкой. Но и тут могла выйти путаница. Был еще один писатель, Сергей Алексеев. 100 рассказов о Ленине, исторический цикл рассказов и так далее. Так что с кем торговался ответственный работник Минфина, придется какое-то время выяснять. И может такое случиться, что крокодилы, принесшие в жертву своего соплеменника, уже вкусившие крови, как гончие на заячьих сметках, покружатся, повертятся, поорут для куража, да и останутся ни с чем. И был еще один веский довод, который от Олежки я утаил и обсуждать с ним не стал. Что если Рядакова не разменяли, а он действительно угодил в автокатастрофу? Шансов мало. Но если в судьбе была вписана такая строка, никуда не денешься. Кому в огне гореть, тот не утонет. В таком случае получался очень интересный расклад. К сынку начальника контрразведки является человек, выдающий себя за писателя, говорит о своем застреленном деде, о жажде кровной мести. Предложенные ему деньги не берет, поскольку к месту встречи не является. И вдруг ответственный работник Минфина попадает в банальную катастрофу на дороге. Что могут подумать крокодилы и вся эта комарилья, готовящая тихий государственный переворот? А то, что месть свершилась. Если я или люди, стоящие за мной, не один же я все устроил, способны легко проворачивать подобные операции, то эта сила, наверняка связанная со спецслужбами, и с ней следует считаться, а не вступать в войну. Крокодилы не то чтобы испугаются, они захотят светиться, разыскивая и преследуя меня, ибо слишком важны и велики основные замыслы, чтобы подвергать их опасности. Весь путь по Уралу я обнадеживал себя таким образом. А то уж слишком печальной получалась дорога. Будто не к Монораге еду, в ссылку, да еще нагруженный, как верблюд. В километрах в 10 от заповедной горы нашел еще одну Олежкину землянку. Отдохнул, выспался, затем снарядил легкий рюкзачок с двухдневным запасом продуктов, взял кольт, бинокль, резиновую лодку, пожалел о лопатке-талисмане, оставшейся в Томске, и двинул в разведку. За всю дорогу на сей раз ни единого человека не встретил. Нигде свежего следа, кострища, консервные банки, затесы на дереве. Не видел. Словно за 5 лет одичал Северный Урал. Люди перестали ходить. И сам ничего подобного не оставлял. Даже мшистые места стороной обходил, по камешкам. И вот по пути к Монораге, как и в ту первую экспедицию, мысли снова настроились на археологию языка. Было чувство, что я в самом деле раскапываю слово, а потом очищаю его легкой и нежной кистью. Зацепился за слово «кора», снял наносную букву «о». В слово «красный» она же не попала. и получилось «кра». Просто и ясно. Часть дерева, обращенная к солнцу. Тогда корабль зазвучит как «крабль», то есть сделанный из поверхностной части дерева. Лодка, долбленка. Но не только. Есть еще информация в знаке «Б», означающем все божественное. Скорее всего, корабль, погребальная лодка, в которой сжигали останки, и получался прах. А то, на чем ходили по рекам и морям, называлось ладьей. А короб будет краб, сплетенный из коры, короста, краста. В таком случае корова будет звучать крава, а так ее называл торбинский печник, сосланный поляк. Он еще вместо «король» говорил «краль», то есть деревенское название подружки «краля» – «королева». А сейчас вроде бы оскорбительно зазвучит. Назови свою девушку кралей. Корона, крана. Как солнце или буквально солнечная корона при затмении. Ворота, врата. Воробей, врабий. Смелая птица, бьющая в солнце. Ворона, врана. Молоко, млеко. Млечный путь. Сторона, страна, город, град. Тут же на приполярном Урале была гора Народа, ударение на первый слог, высшая точка всего каменного пояса. В нормальной речи звучало как Народа. На советских картах она вообще стала горой народной и переводилась как место обитания, земля Бога, дающего свет. Своеобразный библейский Арарат. Потрясающее по информативности слово, если учесть, что знак «Т» наверняка означает «вырастающий из земли и уходящий семенем в землю», как в слове «трава», тоже круг. А сама гора Тара – движение к солнцу. Откуда? Каким образом в русский язык пришла буква «О», которую еще долго не писали как лишнюю и часто ставили титлы. Пришла и исказила первоначальную суть, будто кислота растворила внутренний магический смысл слова. Соловей – это что, от соло? Да ничего подобного. Автор слова о полку называет птицу «славий», а это совершенно иной смысл. Коло, кла – круг кла относящийся. А что такое певучее, стоящее, пожалуй, на втором месте после ра? Ла. Лад? Гармония, порядок, мир. И тогда кола, воплощение лада. Несмотря ни на что, О до сих пор существует в северорусских городах, тогда как центральная часть России и юг говорят А. И все вместе говорим «корова», но пишем «корова». Но ведь топонимика в той же Вологодской окающей области осталась практически неизменной, древней, доледниковой. Тарнога, Вага, Терминга, Илеза, Песья Деньга, Суда, Слуда, Раменье, Устюг, Усть-Юг. Река Юг на севере? Уфтюга, Юрменга, Севчуга, Кубена, Ельма. И самое потрясающее – река Ганга. Практически остается одна Вологда, где дважды повторяется О. Но если ее сократить, то выходит Влагда, дающая влагу, воду, ибо да, всегда давать. Дашь Бог, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Дар, дань, воздать, радость. В слове «дождь» слышится прямое «дождь», потому что его всегда просили люди, живущие с Сахи. Что произошло? Экспансия тех, кто вернулся с юга и принес новую религию? или сами славяне, живущие слово. Отсюда оленей культ и орнамент. Пережидая бесконечную ледниковую зиму, облагозвучили свой язык, когда пели такие же бесконечные гимны, исчезнувшему под мощным слоем туч солнцу. Кто пережил хотя бы одну полярную ночь, тот знает. Сидя в темноте, полных 3 месяца, еще как запоешь. Потому в Заполярье и сохранился праздник солнца.